некоторые особенности политического режима постсоветского периода. Отмена конституционной гарантии монопольного положения коммунистической партии привела к падению режима. Появились новые институты власти – президент, парламент, органы местного самоуправления. В 1993 году была упразднена система советов, формально являвшихся основой механизма функционирования власти в стране. Однако по характеру государственная власть мало изменилась по существу, она осталась авторитарной. Это естественное следствие незрелости гражданского общества в России. Авторитарные начала обнаруживаются сегодня в значительной концентрации власти в руках главы государства, президента. Авторитарный режим способен обеспечивать концентрацию ресурсов на стратегических направлениях развития общества, эффективно реагировать на возникающие проблемы. Данная тенденция особенно характерна для стран, переходящих к рынку. Однако авторитарный режим в России имеет и существенные недостатки. Прежде всего, концентрация власти в руках президента в таких объемах, которые превышают полномочия президента Франции и США вместе взятых, делают общество весьма зависимым от его субъективной воли. Страница 171. Слабая степень разделения политических ролей и функций говорит о неразвитости политического механизма в целом. Чем выше степень дифференциации и специализации функций политических институтов, тем выше их способность реагировать на возникающие в обществе новые интересы и потребности. Следовательно, пирамидальная структура власти, характерная для современной России, обладает высокой степенью инерционности, субъективизма. Это обстоятельство обусловливает и недостаточно высокую эффективность режима. Прежде всего, имеется в виду его неспособность надежно гарантировать все конституционные права и свободы граждан, реагировать на возникающие у них потребности. Недостаточная, а в некоторых случаях и просто низкая эффективность режима постоянно ставит перед ним вопрос о его легитимности, необходимости ее поддержания. В условиях чрезмерной концентрации власти в руках президента и исполнительных органов фактически отсутствует возможности постоянного действенного контроля за их деятельностью, как со стороны общества, так и со стороны законодателей. Это создает возможности для бесконтрольного расходования федеральных средств для коррупции. Инструментами контроля в этих условиях могут выступать средства массовой информации и зрелая партийная система. Однако конкурентная партийная система, способная выявить и выразить интересы социальных групп, еще не завершила своего формирования. Средства массовой информации в условиях рынка сами оказываются зависимыми от власти. Эволюция политического режима в направлении его демократизации связана с более рациональным разделением функций и полномочий между различными ветвями власти, что позволит защитить общество от субъективизма политических лидеров элит.